архитектура колонии носила функциональный характер. До совершенства ее планировали довести позднее, когда этому не будет мешать ветер. Ветер раскидывал мусор между зданиями. Это был тот мусор, который ветер не мог унести прочь. Кусок металла, торчащий из какого-то неровного основания, ударялся о близлежащую стену. Эхо от звуков ударов разносилось ветром по округе. Немногочисленные неоновые лампы горели неровным светом. Звучавший в наушниках голос Гормана казался отрывистым. «Первая группа. На линию. Хиггс, организуйте кордон между входом и транспортером. Следи за тылом. Васкис, займите свое место. Пошли». Группа десантников направилась к главному входному шлюзу. Никто не ждал радостных приветствий, не особенно надеялись и на то, что удастся проникнуть внутрь безо всяких затруднений. Но никто не ожидал увидеть два тяжелых вездехода, поставленные нос к носу перед большой дверью и загораживающие проход. Словно находившиеся внутри пытались помешать проникновению чего-то извне. Васкис первая достигла безмолвных машин и остановилась, чтобы заглянуть в кабину одного из них. Управление было вырвано и раскидано по полу. Васкис равнодушно проскользнула между вездеходами и флегматичным тоном доложила, словно кто-то ломом прошелся. Она подбежала к дверному проходу и кивнула догонявшему справа Дрейку. Появился Эйпан. Осмотрел препятствие и подбежал к внешнему пульту управления дверью. Его пальцы перепробовали все комбинации, но сигнальные огни безмолвствовали. «Закупорено?» — спросил Дрейк. «Запечатано. В этом разница. Хадсон, давай сюда. Нужен проход». Хадсон положил оружие и принялся серьезно, без привычных острот, изучать дверную панель. «Стандартная штука», — сказал он меньше, чем через минуту. С помощью инструмента, который он вынул из-за пояса, Хадсон убрал защитную оболочку и начал изучать электрическую схему. «Пару секунд, сержант». Искусными и осторожными движениями, несмотря на ветер и холод, он начал копаться в поврежденной цепи. Эйпан и остальные молча наблюдали. «Первая группа!» — рявкнул сержант в свой микрофон. «Собраться возле меня, у главного шлюза!» Полусорванная вывеска скрипела и стонала над головами. Ветер ударял больше по нервам, чем по телу. Хадсон восстановил цепь. Две сигнальные лампочки судорожно замигали. Скрипя от скопившейся пыли, большая дверь поползла на своих шарнирах. На полпути она остановилась. Но этого было более чем достаточно. Эйпан жестом приказал Васкис продвигаться вперед. Выставив вперед дуло своего смарта, она шагнула вовнутрь. Остальные последовали за ней, услышав в шлемах трескучий голос Гормана. «Вторая группа, вперед! Фланговая позиция на близком расстоянии. Что там, сержант?» Эйпан обежал глазами интерьер немого здания. «Пока все чисто. Никого нет дома, сэр. Ладно, вторая группа, следите за тылом по мере продвижения». Лейтенант улучил момент и обернулся назад. «Рипли, вы в порядке?» Рипли вдруг поняла, что она слишком часто дышит, словно пробежала марафонскую дистанцию. Она сдержанно кивнула, сердясь на себя и на Гормана за такое чрезмерное внимание. Горман повернулся к пульту. Васкис и Эйпан устремились по широкому безлюдному коридору. Редкие лампы горели голубым светом над их головами. Затухающие аварийное освещение.